Глава 17. Фир не отрывал взгляда от видеопузыря. Разумеется, он и не должен был этого делать ни в коем случае. Сейчас была его смена, и в его обязанности входило следить за происходящим и вносить в ход событий коррективы. А уж после того ЧП, что случилось в городе с его подопечными, и после устроенного Нюдом нагоняя, малейшая очередная оплошность грозила ему увольнением и отправкой в ментальную установку. А потом... Потом, если Айна все же права, его и вовсе пустят на фарш на биомассу. Ему-то уже будет все равно, а что будет с Айной? Подругу опального сценариста не пощадят, это точно. А значит, и ее ждет высасывание мозгов. И как же он только мог прозевать? Не доглядел, не заглушил двигатель автомобиля, когда этот шустрый, непредсказуемый свояк выкрутил руль туда, куда не следует. Это вообще, пожалуй, первый случай в историю шоу, когда игроки попали в закулисье. Хорошо еще, что ничего не успели понять, быстро их оттуда выставили. Но все равно, это прокол. И прокол только его, Фира, тут даже и спорить нечего. И нагоняя ему, Нют устроил правильно. Только пожалел, нужно было всыпать как следует, а он только наорал да лишил премиальных пайков, даже за трещину не влепил. Впрочем, он мужик хоть и резкий, но руки распускать не любит. Интересно, попало ли самому Нюду? Ведь он старший сценарист, как-никак, за все тут отвечает. Наверняка попало. Похлеще, небось, чем ему самому. Так что подводить Нюда больше не стоит. Лучше уж перестараться, чем потом локти кусать, если вообще останутся локти-то. И зубы, кусать которыми. Биомасса, она серенькая вся, однородная, сама себя не укусит. Так что не отвлекайся, смотри давай вовсю, пока есть чем. Впрочем, Фир внимательно смотрел в пузырь не только из-за должностных обязанностей. Ему просто уже стало интересно, очень интересно. И что удивительнее всего, его заинтересовал не только Сом под кодовым именем Свояк, сколь бесполезный на первый взгляд Тионг, которого они окрестили уродом. Понятно, что по своей сути урод не был человеком, хоть и имел сейчас человеческий облик. Но все равно его поведение выглядело как-то нелепо и дико. Урод вел себя подчеркнуто не по-человечески. Он с трудом овладел огнестрельным оружием, понятия не имел, как обращаться с автомобилем, не интересовался женщинами. Спиртное вызывало у него стойкое отвращение. Всего глоток привел странного внешника к буйству. А сколько всего было по мелочам? Нет-нет, очень любопытный экземпляр ему достался, просто настоящая удача. Нют сказал, что такие внешники попадались, но давным-давно. Надо будет обязательно глянуть архивы. Так что же происходит с внешниками сейчас? Ага, свояк подхватил раненого урода и потащил его к выходу из кабака. В другой руке он по-прежнему держит гранату, угрожая кинуть ее в зал, если кто-то попытается помешать ему идти. Ну что ж, обязательно попытается. Ведь ты же сам, свояк бестолковый, расплатился за еду и пиво гранатой. И вот как вы только выйдете за порог? Ага, вот вы как раз и вышли. Даем импульс новому блоку сценария. Хозяин трактира, он же официант, достает из кармана фартука гранату, отгибает стопорные усики, выдергивает кольцо, делает замах. Ах ты ж, надо же, глаза у него на затылке, что ли? В последнее мгновение свояк оглядывается, видит в руке хозяина гранату и, не раздумывая, швыряет свою. Кольцо у него уже было вытащено. Знать не надеялся на мирный исход. Грохот! Обе гранаты взрываются в зале кабака. Руки-ноги посетителей летят в разные стороны, по стенам размазываются кишки и внутренности. Вот чья-то голова катится по столу и сбивает на пол две кружки. Хм, интересно. Надо будет запомнить и попробовать придумать что-то в виде игры. Наставить кружек? Нет, кружки будут биться. Лучше что-то пластиковое, но тоже цилиндрическое и разных цветов. А игрок должен, катнув большой шар с расстояния, сбить как можно больше этих кружек. Можно играть на скорость, на точность и, разумеется, на деньги. Обязательно нужно будет продумать детали, но это позже. А сейчас что? В кабаке все мертвы. Точнее, выведены из строя, потому что на 90% то были куклы, очень натуралистичные, сразу от людей не отличишь. Но были там и люди, в частности, хозяин кабака и еще пара актеров. Ну что ж, доигрались. Всему и всем когда-то приходит конец. По крайней мере, не попали в ментальную установку, и то плюс. После нее, понятно, никто не возвращается, но ходят слухи, что высасывание мозгов – ужасная процедура. Те 15-20 минут, что она длится, кажутся несчастным донорам часами непереносимых страданий. А сейчас? Сейчас они уже ничего не чувствуют и никуда не годятся. Если только... Фир снова вспомнил недавний спор с Сайной о переработке человеческих трупов на биомассу, и его замутило. Нет, такого все-таки не может быть. Потому что ни в какие ворота. Это же кем надо быть, чтобы такое? Нет, нет, нет. Эту явную глупость девчонка придумала. Самая лучшая девчонка на свете и на тебе. Тьфу, так и стоит теперь перед глазами эдакая гигантская мясорубка, из которой руки-ноги торчат, а на выходе фарш кровавый. Тьфу, тьфу, еще раз тьфу. Нужно срочно отвлечься. Пусть-ка, пока ночь не кончилась, внешники в пустой дом заберутся, раны перевяжут да поспят, а то ведь так их надолго не хватит. Пристроив свояка и урода, и сдав смену дежурному наблюдателю, в отличие от сценаристов, наблюдатели ни во что не вмешивались, а лишь сообщали ведущему сценаристу о ситуации, когда такое вмешательство требовалось, и, как правило, именно они следили за сном игроков. Фир, прежде чем пойти домой, зашел через видеопузырь в архив. Он нашел то, что искал, довольно быстро. Такие существа, как урод, попадали на идилу Стохоса более 100 лет назад. Тогда еще не было биопреобразователей. Тогда киберы только-только начали использовать сценаристов для устройства реалити-шоу. Как раз тахасианами, которых, к счастью, попадало на идилу не так много, и возникли проблемы. Их поведение было весьма непредсказуемым и портило впечатление от представления. К тому же киберам в принципе не нравились нелюди. Поэтому, пока не создали биопреобразователи, тахасиан сразу стали отправлять на высасывание мозгов. Однако их ментальная энергия то ли не подходила киберам, то ли они в принципе не могли ее получить. И тогда на немногих оставшихся тахасиан просто махнули рукой. А потом они и вовсе перестали появляться в порталах. Однако Фир нашел информацию, что несколько потомков тахасиан на идиле все же осталось. Его обуяло сильное любопытство. Ему страшно захотелось познакомиться с новым внешником лично. А если получится, то найти и других тахасиан. Если, конечно, кто-то из них еще жив. А тогда? Тогда попробовать устроить им встречу. Фир настолько вдохновился своей идеей, что готов был прямо сейчас побежать к внешникам. И в то же время он, разумеется, знал, что это является серьезным нарушением. Киберы строго запрещали сценаристам общаться с невольными артистами. Для тех же все должно было казаться естественным. Они не должны были подозревать о существовании киберов и о своем участии в шоу для них. Кроме тех, разумеется, кто был специально к этому подготовлен. Фир чувствовал, что лопнет, если не поделится с кем-то своими желаниями и мыслями, но доверять он мог только одному человеку на свете — Айне. И сценарист, наскоро попрощавшись с коллегами, помчался домой. «Айна, ты дома?» — крикнул он прямо с порога. «Да, чертенок, я здесь», — отозвалась подруга из комнаты. Голос девушки был тихим и вялым. Но Фир не придал этому значения. Слишком был возбужден результатами своих исторических изысканий. Он принялся рассказывать, возбужденно, взахлеб, размахивая руками и перескакивая с одного события на другое. Однако вскоре Фир заметил, что подруга не заинтересовалась рассказом, не искрится радостью, не задает уточняющих вопросов, как это у них обычно бывало при каких-то совместных обсуждениях. Впрочем, такое поведение девушки пока еще его не встревожило. Фир списал это на усталость, недомогание или на то, что он попросту разбудил ее своим приходом. «Ты есть будешь?» — спросила Айна, когда Фир подошел к ней и чмокнул в щечку. «Там еще не остыло, иди». «А ты, идем вместе, я тебе еще не все рассказал». «Осталось еще кое-что интересненькое», — заговорчески подмигнул сценарист. «Я не хочу, прости, чертенок». Я тебе потом тоже кое-что интересненькое расскажу. А вот теперь тон подруги насторожил таки Фира. Он ему очень-очень не понравился. Расхотелось даже говорить про тахасиан и урода. «Рассказывай сейчас», — потребовал Фир. «Это подождет. Сначала поешь». «То есть это настолько плохое, что может испортить мне аппетит?» «Иди ешь», — повысила голос Айна. «Или не расскажу вообще ничего». «Хорошо, — решил поторговаться Фир. «Тогда идем вместе, а потом ты рассказываешь мне свою новость». «Ладно, чертенок, идем, я посижу рядом», — выдавило подобие улыбки Айна. «Но есть я и правда не хочу. Чайку попью». Чайком подруга называла раствор темно-красного тонизирующего порошка, выдаваемого сценаристом в пайках. Считалось, что это улучшает мозговую деятельность. Но Фиру он совершенно не нравился, казался противным и горьким. А вот Айна пила его едва ли не постоянно, сказав, что эта красная бурда напоминает по вкусу земной черный чай. Жалела лишь, что какого-то сахара не было. Аппетит, как это обычно бывает, пришел во время еды. Фир так увлекся приемом пищи, что не обратил внимания, каким нежным и в то же время горестным взглядом смотрит на него Айна. Не сразу он заметил и слезинку, скатившуюся по щеке. А когда увидел, не на шутку испугался. Он никогда еще не видел подругу плачущей. Разумеется, об ужине сразу было забыто. Фир подскочил к Айне, присел рядом, обнял ее, поцеловал в жесткий ежик волос. «Что? Что случилось, родная? Рассказывай!» Айна всхлипнула, но постаралась взять себя в руки. «Сегодня был плановый медосмотр», — сказала она бесцветным тоном. «Я помню, да, ты говорила вчера, что собираешься». «Постой, ты хочешь сказать...» «Хочешь сказать, что у тебя нашли какую-то болезнь, какое-то серьезное отклонение?» В горле у Фира вмиг пересохло, сердце забилось тревожно и часто, словно пытаясь вырваться из неволи. «Нет, чертенок, я не больна, тут другое». «Так что же, что?» — вскочил на ноги Фир. «Не томи, родная, прошу тебя!» «Мне страшно», — едва слышно прошептала девушка. «Но я же рядом, я всегда буду рядом с тобой!» Сценарист сжал в своих ладонях ладошку подруги. «Нет, думаю, что нет». Еще одна слезинка скатилась по щеке Айны. «Как это нет? Что ты такое говоришь? Кто нас может разлучить?» «Они». «Кто они? Киберы? Но зачем? Они ведь дали разрешение на наше совместное проживание. Мы ничего не нарушали». «Я нарушила. Меня ждет ментальная установка. Сначала высосут мозг, а потом из тела сделают фарш». «Не говори такое!» — ударил Фир кулаком в стену. «Никогда не говори, слышишь?» «А что изменится, если я не стану говорить?» — подняла на него большие карие глаза девушка. «Что изменится, если я уже нарушила закон?» «Ты не могла, ты не такая. Ты просто что-то надумала, накрутила себя. Вот и тест на беременность я тоже накрутила!» Раздраженно оборвала Айна Фира. «Что?» — остолбенел тот. «При чем здесь это? Ты же прошла стерилизацию. И тем не менее я беременна». «Да нет же!» Тыльной стороной ладони вытер Фир выступающий на лбу пот. «Нет, или ты шутишь, или тест выдал ошибку». «Да, конечно, я шучу. Ха-ха-ха, как смешно. Из меня сделают котлетку, а ты ее скушаешь». «Прекрати!» — вновь ударил по стене сценарист. «Возьми себя в руки. Тест выдал ошибку, это редко, но бывает. Даже самая лучшая техника сбоит и выходит из строя. Завтра же сходи в медцентр и повтори тест». «Думаешь, там сидят дураки?» — отбросила с прищуренный глаз челку Айна. Тест повторили трижды, по разным методикам, и все три результата положительные. Да я и сама догадывалась, только даже себе боялась признаться. У меня задержка 3 недели. «Но я не понимаю, не понимаю!» Фир начал нарезать круги по комнате. «Ведь была же стерилизация, как это могло не сработать?» «Как видишь, могло. Скорее всего потому, что алгоритм стерилизатора был рассчитан на местных женщин, а я землянка. Мы с вами очень похожи генетически, как видишь. Я даже смогла забеременеть от тебя. Но, видимо, и различия имеются». «Ну хорошо, хорошо», — сжал сценарист голову руками. «Ты беременна, допустим. Но почему сразу в ментальную установку?» «Потому что подруги сценаристов и вообще любых мужчин из обслуги киберов не имеют права беременеть. Это жестко прописано в правилах. И там же сказано, что провинившихся ждет строгое наказание. Ты думаешь, что оно заключается в нанашках по попке и отправке в резервацию на подножный корм?» «Нет, чертенок, киберы ничего не делают без пользы для себя. А потому ментальной установки мне не избежать». Фир почувствовал удивительную опустошенность. Из него будто вынули все внутренности, включая мозг, и накачали пустую оболочку гелием. Казалось, он сейчас взлетит, раздуется еще сильнее и лопнет. Его мыслительные способности дали сбой и забуксовали. В звенящей от пустоты голове кружилась одна мысль. «Это не может касаться нас с Айной. Это не может касаться нас с Айной. Это не может касаться нас с Ай...» Он все-таки лопнул. Не буквально, но ощущения были очень похожими. А потом взамен пустоты его наполнил гнев. Какие могут быть правила между любящими друг друга людьми? При чем здесь какие-то киберы? Какое дело этим бездушным железякам до человеческих чувств и отношений? Он любит Айну и не хочет ее терять. Фир подскочил к любимой и крепко, но очень нежно сжал ее в объятиях. «Я не отдам тебе никому», — твердо сказал он. «Вот увидишь, я люблю тебя, а все остальное меня не касается. Никакие дурацкие законы и правила. Как говорит один мой подопечный, пусть эти киберы идут лесом со своими законами». «Милый, хороший мой», — прижалась к Фиру подруга. «Ты самый лучший, самый-самый. Время, проведенное с тобой, самое хорошее, самое сладкое за все годы, что я прожила. Я знаю, ты смелый, ты сильный, ты очень-очень сильный. Я благодарна тебе за эти слова, за готовность меня защитить. Но ты же знаешь, обстоятельства сильнее нас. Мы ничего не можем сделать. Нам не победить киберов, нам просто не справиться, как бы сильно мы этого не хотели. Смирись, мой любимый, помни меня. Не забывай то хорошее, что у нас было. И, пожалуйста, не сломайся. Останься сильным». «Остаться сильным?» Слегка отстранился от подруги Фир. «Остаться сильным, потеряв тебя? Безропотно отдав тебя в лапы палачей? Да как же я смогу жить после этого? Как я смогу носить эту шкуру труса и предателя? Нет уж, если впрямь обстоятельства окажутся сильнее, я уйду вместе с тобой. Все равно мы будем рядом до самого конца. И все-таки я очень постараюсь, чтобы этот конец наступил еще не скоро». Словно наперекор сказанному Фиром, взвизгнула, отъехав в бок, входная дверь. Исполнители даже не удосужились позвонить, для них были открыты любые двери. Кроме, разумеется, тех, за которыми скрывались их хозяева-киберы. Исполнителей было двое. Темно-красные обтягивающие костюмы из ткани, армированные арамидным волокном, шлемы с забралами из бронестекла с односторонней прозрачностью. Они сами были похожи на киберов, одинаковые, словно собранные на одном конвейере. Исполнители казались безоружными, но Фир знал, что прямо в рукава были встроены лучеметы. Пройдя на середину комнаты, оба синхронно замерли. Из-под забрал не было видно, куда они смотрят, но это было и к лучшему. Фиру казалось, что его вырвет, встретится он с этими пустыми, безжизненными взглядами. Это были даже не рабы, а зомби. Вероятно, киберы хорошенько порылись в их мозгах, чтобы исключить любую неожиданность. «Подруга Айна», — то ли спросил, то ли констатировал один из них. «Идите с нами», — сказал второй. Голоса были неживыми, механическими. Хотя Фир знал точно, исполнителями могут быть только люди. Киберы не любят пачкать руки и делают это лишь в исключительных случаях. «Куда вы хотите ее увезти?» — стараясь изо всех сил держать себя в руках, спросил Фир. «Вас это не касается, сценарист Фир. Вы можете продолжить заслуженный отдых. В течение суток вам будет предоставлена в единоличное пользование новая подруга». «Новая?» — скрипнул зубами Фир. «Совсем-совсем? Может, еще и целочка?» «Девственность в процессе стерилизации нарушается». «Ну как же так, а?» — деланно запричитал сценарист. «Как же так-то? Стараешься, пашешь, а тебе все какие-то объедки подсовывают. Ну да ладно уж, пусть хотя бы тогда бойкая будет, без комплексов, не бревно. А то бревно ведь как упадет, так и не шевелится. Скажешь ему бревно, оно и валится сразу. Так ведь, бревнышко мое, ты ведь понимаешь, что я прав? Согласись со мной хотя бы на прощание». Исполнители стояли столбами. Выражали что-нибудь их лица или нет, из-под забрал видно не было, но вряд ли. А вот лицо Айны удивленно вытянулось. Впрочем, Фира она знала далеко не первый день, поэтому удивление быстро сменилось пониманием, а затем тревогой. Но эти мимолетные изменения мог распознать только Фир. Для исполнителя девушка наверняка казалась обыкновенной испуганной дурочкой. да и вряд ли им бы пришло в голову разбираться в психоэмоциональном состоянии жертвы. Фир повернулся и, не спеша, в развалочку направился к своему рабочему месту. «Вы там дверь только закрыть не забудьте!» — бросил он через плечо, подходя к большому шкафу с рабочими материалами. Полированный металл шкафа служил неплохим зеркалом. Фир увидел, как один исполнитель коснулся плеча Айны, но девушка сбросила его руку и направилась к двери сама. Исполнители зашагали за ней. Фир открыл шкаф, достал автомат и с криком «Бревно!» передернул затвор. Айна рухнула на пол, как подкошенная. «Ты же моя умничка!» — прошептал Фир, поливая из автоматом спины исполнителей. Они уже почти повернулись, подняв руки с лучеметами, когда очередь Фира нащупала открытую полоску шеи под шлемом, сначала одного и тут же второго приспешника киберов. Голова первого, разбрызгивая по стенам красное, отлетела к окну. Голова же второго откинулась, повиснув на лоскуте мышц и кожи. В потолок ударил фонтан крови. Мертвые тела постояли несколько мгновений, а потом с хлюпающим звуком шлепнулись в лужи натекших из них жидкостей. Фир и Айна застыли. Настоящих человеческих трупов так близко и наяву им еще не доводилось видеть. А уж убивать, не в игре, а в жизни, Фиру тем более раньше не приходилось. Ему захотелось отшвырнуть автомат, словно тот был вымазан кровью. Но сценарист все-таки удержался. Кто знает, не заявится ли к исполнителям подмога. Айна, наконец, оторвала взгляд от трупов и тоже посмотрела на автомат в руках Фира. «Откуда он у тебя?» Хрипло выдавила она. «Недавно пришлось зайти в игру, чтобы спасти урода. Я сделал это тайно, не имея санкции. А в этом случае я был так же уязвим внутри игры, как и все остальные. Хорошо, что в этом эпизоде не было недостатка в оружии, вот я и взял один автомат, сугубо для самозащиты. Ну а потом забыл оставить там, пришлось спрятать. Зато видишь, как он пригодился. Ты в следующий раз не скрывай от меня таких вещей, ладно?» Обожгла Фиром холодным взглядом Айна. «Хотя, будет ли он этот следующий раз? Теперь нас точно уничтожат обоих. Вариантов попросту нет». «Варианты есть всегда», — проговорил Фир, как ему показалось убедительно. Вот только на самом деле он чувствовал приближающуюся панику, грозившую захватить его полностью, лишив возможности сколько-нибудь здраво соображать. Он понимал, случись такое, тогда точно наступит конец. Айна потеряет последнюю опору, сдастся и погибнет. А этого он допустить не мог ни в коем случае. Поэтому забыть про панику, забыть вообще про все, не имеющее отношения к спасению любимой. Ну, если получится, то и себя. Хотя это уже вторично. И он повторил теперь уже на самом деле твердо. Варианты есть, их не может не быть. Нужно только выбрать правильный. И какой же он правильный? Затаенной надеждой посмотрела на Фира Айна. «Убить себя, не дожидаясь прихода палачей?» «Кстати, это тоже вариант», — кивнул сценарист. «Но он остается на самый крайний случай. А сейчас нам нужно срочно убираться отсюда». «Убираться? Куда? В резервацию? Нас найдут там в два счета. Где мы там будем прятаться?» «Мы можем сбежать туда, где нет ни людей, ни киберов. Идилла большая, можем уйти в горы, в леса». «Ты умеешь выживать в горах и лесах?» «Мы научимся!» «Возможно, научимся, а может и нет. Не забывай, скоро у нас появится малыш. Как ты намерен ухаживать за ним в горах и лесах? Он однозначно погибнет». «Не слишком ли высока цена за наши жизни, как ты считаешь?» «И потом, мы так и будем всю жизнь прятаться, опасаясь каждой тени и каждого куста? Это разве жизнь?» «Но если мы покончим с собой, малыш тоже погибнет. А так все-таки есть шанс справиться». «Эх, если бы я могла вернуться на землю!» Обхватила голову руками Айна, а потом, замолчав вдруг, опустила руки и как-то странно посмотрела на Фира. «Что ты там рассказывал о своем внешнике?» «Ну, он такой странный, ничего не умеет. Похоже, цивилизация на его планете вымерла, а он спасся, потому что лежал в анабиозе». «Да я не о том внешнике!» — отмахнулась девушка. — О другом. Ты ведь говорил, он с Земли? — Говорил. Удивленно посмотрел на подругу Фир. — Но какая разница, откуда он? — А такая, что я тоже с Земли, если ты не забыл. И этот землянин прибыл сюда совсем недавно. А если портал на Землю до сих пор открыт, мы можем попробовать сбежать туда. У внешников есть оружие, и они наверняка составят нам компанию, ведь им тоже хочется вернуться домой. Конечно, хочется, подтвердил сценарист. Тем более они вообще не понимают, что тут происходит. А свояк, ну, то есть этот внешник, что родом с земли, так он вообще только о доме и думает. Он в портал во время какой-то передряги попал, а там у него два друга в опасности остались. Вот и переживает, рвется прийти к ним на помощь. Есть еще один момент, призадумавшись, сказала Айна. С земли-то он с земли, но вот откуда? А что, велика разница? Есть же на вашей планете какие-нибудь средства передвижения? Средства есть, хотя можно в такую глубинку попасть, что никаким средством не выберешься. Но я сейчас не об этом. Сказав откуда, я имела не место, а время. Пока я еще была в резервации, через портал пришел один человек. Одет он был очень необычно, что-то вроде брони здешних игроков. Вел себя странно, говорил непонятные вещи. В том числе и о том, что пришел оттуда, где Москва, да и весь остальной мир уже 200 лет лежат в руинах после ядерной войны, после войны человечества. Так может, это совсем другая планета? С чего ты взяла, что это Земля? Москва — это столица моей родины, России, — сухо пояснила Айна. Сценарист, услышав это, присвистнул. Получается, порталы искривляют не только пространство, но и время. Видимо, да, — пожала плечами Айна. Если этот человек не соврал. Можно поговорить с ним, выяснить точно. С ним уже не поговоришь. Его почти сразу забрали в шоу, и там он погиб. Ну, допустим. Фир провел по ежику волос ладонью. Допустим, так оно и есть, и портал может вывести в другое время, скажем, как в этом случае в будущее. Разве это очень плохо? Это ведь все равно лучше, чем погибнуть здесь. Может, там, в будущем, сплошная красота, мир и покой. И поэтому пришелец оттуда был закован в броню? Защита от шмелей и бабочек? К тому же он вскользь упомянул про полный, в общем, про полное безобразие, творящееся в тамошней Москве. Так что как бы не попасть из огня да в полымя? Ну, начнем с того, выдохнул сценарист, что верить какому-то странному незнакомцу не стоит. К тому же, для одного полное безобразие, а для другого высший идеал. И самое главное, мы еще никуда не попали. Надо сначала очень хорошо все обдумать, чтобы сгоряча не наделать ошибок. А времени у нас нет. В любой момент сюда могут прийти и увидеть трупы. Я вот еще что подумала. Закусила губу девушка. Нам нужно не просто сбежать, а помочь другим. Каким другим? Округлил глаза Фир. Ты предлагаешь всех взять с собой? Не взять. Это, конечно, нереально. Однако, хорошо бы уничтожить ментальную установку киберов. Без ментальной подпитки они не смогут помешать нашему бегству. Придет помощь из других районов, идилы. Пока в других районах узнают, пока разберутся, за это время мы точно успеем уйти. А другие люди, подготовленные к переработке, не пострадают. По крайней мере, пока. Вот что я имел в виду под помощью. И нам самим, и остальным. Фир, опустив глаза, задумался. «Считаешь мой план слишком дерзким?» — с вызовом спросила Айна. «Это пока не план. Просто желание, идея. Чтобы они стали планом, надо просчитать варианты и уточнить детали. И нужны точные данные, которых у нас очень мало. Я считаю, нам пока нужно остановиться на самом главном для текущего момента. Решить, как встретиться с самим, а потом заручиться его поддержкой. И думать нужно скорее, пока не обнаружены трупы. У тебя есть какие-нибудь мысли на эту тему? Ни одной, — покачала головой девушка. Как подобраться к внешникам, если это запрещено? Я уже подбирался, — напомнил Фир. Ах да, когда взял автомат. Как это у тебя получилось? Айна посмотрела на друга с надеждой. Получилось вот. Извини, пришлось рисковать. В общем... Мне было дано указание не допустить быстрой гибели урода. Ну, того самого тахосянина. А я не углядел, его изувечила гигантская змея. Не вмешайся я, он бы стопроцентно умер. И меня стопроцентно бы за это наказали. Конечно, попадись я, когда полез его выручать, тоже бы вылетел. Так что риски были примерно одинаковыми. Но в случае удачи я бы ничего не терял. В общем, это произошло ночью. Понятно, что киберы не спят, но игрокам-то сон необходим. Поэтому эпизоды шоу меняют друг друга, когда в одних актер отдыхает, в других происходит действие. Поэтому сама по себе трансляция различных шоу не прекращается. Вот я и воспользовался моментом, когда наш эпизод не был в прямом эфире. И никто не узнал? Узнал, поколебавшись, признался Фир. Мой начальник, Нют. Но в целом он неплохой мужик. Конечно, ради меня на смерть не пойдет, но если есть возможность прикрыть без особого риска для себя, прикроет. То есть к внешникам надо проникать, когда они отдыхают? Нахмурилась Айна. Похоже, такой расклад ей не особо нравился. Нет, успокоил подругу сценарист. Это слишком рискованно, второй раз может сорваться. Нужен какой-то более легальный путь. Легальный? Разве такое может быть в принципе? Это если только нам самим стать игроками, но это нереально, особенно мне. Попадусь на глаза первому же киберу, тут же отправят играть в другие игры. Высоси у Айны мозг и сделай из Айны вкусняшку. Не надо, поморщился Фир. Не говори так. Я сделаю все, чтобы этого не случилось. А вот насчет того, чтобы стать игроком именно мне, неплохая идея. Смотри. Я могу запросить у киберов разрешение на использование одного из местных тахосян вместе с пришлым тахосянином в одном из сюжетных шоу, чтобы два инопланетных земляка схлестнулись в схватке. Только для красочности. Стоит вернуть прежний облик уроду. Бип это может. Сам же я в качестве статиста проникну в нужный павильон и поговорю с самом насчет совместного побега на Землю. «Думаешь, получится?» — нахмурилась девушка. «Попробовать-то стоит. Это все равно лучше, чем сидеть сложа руки и ждать, когда за нами придут». «Пожалуй, да», — кивнула Айна. «Когда-то еще на Земле я слышала хорошее высказывание. Не бойся, что случится, бойся, что не попробуешь. А так терять нам все равно нечего». «Да-да», — воодушевился Фир, — «ты очень правильно сказала. И у меня уже появились кое-какие мысли. Я создам такой сценарий, где очень много участников-статистов, причем многие по сюжету должны разговаривать с внешниками. И еще я запрограммирую кибернетических кукол-статистов на приступ необузданной агрессии по спецсигналу. А подам я его с мини-пульта управления, который возьму с собой. В подходящий момент я подам сигнал, и начнется паника. А потом, когда киберы будут заниматься наведением порядка, кому-то нужно будет пробраться к ментальной установке и уничтожить ее, чтобы вывести из строя киберов. Тогда тебе нужно довести свой новый сценарий до киберов как можно быстрее. Вот именно. Так, тебе здесь оставаться нельзя, пойдешь со мной. Пересидишь в какой-нибудь подсобке. Там уйма помещений, куда годами никто не заходит. Довести Айну до студии на мобиле проблем не составило. Проблемой было зайти внутрь. Если в пропускнике сидит кибер, очень велика опасность, что Айна как нарушитель уже имеется в общей базе, и тогда кибер сразу поднимет тревогу. Если же дежурит человек, шансов на то, что он станет добросовестно сверять входящих с имеющимися в базе данных, не так уж и много. Фира знают почти все охранники, и мало кто заподозрит, что он поведет с собой нарушителя в открытую. На всякий случай, Фир одел подругу как можно более по-дурацки. Какой-то обруч с цветочками на голову, чтобы не было видно полосатой прически, саму закутал в пододеяльник. Дескать, такая вот статистка для очередного шоу. Подъехав к студии, оставил Айну в мобиле. Сам прошел в пропускник. На месте дежурного сидел человек. Не очень хороший знакомый, но в лицо они друг друга знали. Фир проходить не стал. Буркнул: «Жду статистку». Потоптался немного, посмотрел на часы, проворчал: «Да где же она? Пойду поищу». И вернулся к мобилю. «Идем», — кивнул он подруге. «Там человек, я скажу, что ты со мной. Когда будешь проходить мимо, сделай выражение лица поравнодушнее и поскучней. Мол, не очень-то мне сюда и хочется. Главное, не нервничай». «Ты сам, главное, не нервничай», — улыбнулась Айна. «А то губы вон синие уже и трясутся». Через пропускник они прошли легко и быстро. Дежурный лишь окинул девушку мимолетным взглядом и насмешливо скривил губы. Вот, дескать, пугало, чего не придумают в этих шоу. А потом Фир повел подругу в ту часть студии, где было много складских помещений, зачастую заброшенных, заваленных устаревшими декорациями, костюмами и снаряжением. Он отдал Айне сумку с едой и питьем, которую прихватил из дома. «Вот, тебе тут на какое-то время хватит. Я не знаю, насколько быстро утрясу все дела. Но ты отсюда никуда не уходи. Запрячься подальше поглубже и не высовывайся. И наберись терпения, ты у меня умничка, я в тебе верю. Оставив подругу, Фир помчался к Нюду. Он не знал, известно ли старшему сценаристу о залете Айны и о том, что с этим связано. Если известно, то скоро станет известно и о трупах исполнителей в жилище у Фира. Тогда все. Тогда можно прощаться и с планом, и с Айной, и с самой жизнью. Насколько бы добрым и справедливым ни был Нют, рисковать своей шкурой ради спасения преступников он не станет. У него самого есть подруга, которую он очень любит. Да и что может сделать Нют? Где он спрячет двоих отступников? Но известно ли старшему сценаристу или неизвестно, все равно во все планы посвящать его нельзя. Во-первых, опять же рисковать он не станет, а во-вторых, такой риск ему Фир и сам навязывать не хочет. Поэтому, вбежав в помещение, где готовился к смене Нют, Фир, пытаясь по глазам старшего сценариста прочесть, известно ли ему что-нибудь, возбужденно заговорил. «Я знаю, как сделать сногсшибательное шоу! Ты говорил, на идилле остались еще живые тахасиане! А у нас есть тахасианский игрок!» «Урод!» — удивленно посмотрел на подопечного Нют. «И что?» «Так он уже кое-чему научился. Нужно выставить друг против друга тахасиан. Только уроду нужно вернуть прежний облик, пусть шокируют зрителей. А еще нужно побольше массовки. Но не пассивной, а живой, галдящей. Чтобы побольше неразберихи и шуму. Пустим людей и кукол. Последних как можно больше. И запрограммировать на максимальную бестолковость. Все будут делать ставки на победу одного из тахасиан, разгорится азарт. А поджигать станет свояк, который выступит как рефери. И в итоге болельщики тоже между собой передерутся. Такую бучу устроим, блеск. Феерический абстракционизм. И теперь уже без каких бы то ни было ограничений. Пусть бьются до смерти. Думаю, нашим зрителям это представление точно понравится. Ты уверен? В хмуром раздумье спросил старший сценарист. «Уверен. Я просто чувствую в себе взрыв вдохновения. Творить без рамок, как я давно об этом мечтал. И такого точно давно не было, а может и никогда. Да вон, давай у этих хотя бы спросим», — показал Фир на безмолвных надсмотрщиков киберов. «У них же есть связь со своими». «Хорошо, только говорить буду я. Ты стой здесь и жди». «Только не забудь, скажи». Урода нужно обязательно пропустить через бип с тахасианской ДНК, иначе эффекта не будет. «Не учи!» — буркнул Нют, направился к киберам и недолго поговорил с ними, вернувшись, кивнул сценаристу. «Они согласны, готовься. Но смотри, это должно быть такое шоу, которого здесь еще никто не видел». «Это я обещаю», — мысленно ухмыльнулся Фир.